Три расшивы вышли в море с первыми лучами солнца. Кораблики подняли паруса и медленно потянулись на север. Местные купцы рассказали интересную историю о возникновении пиратов. Оказывается, давным-давно великий полководец Александр Македонский основал здесь пограничную и таможенную заставу. Шли века, Греция уступила первенство Риму, затем падающего орла подхватила Византия. Со временем далекий таможенный пост начал жить собственной жизнью, собирая дань только для себя. Тем не менее, патрулирование между Апшероном и Карабагазголом не прекращалось. Две флотилии, восточная из Уфры и западная из Биюка, регулярно выходили в море. Против пиратов разработали нехитрый план. Расшивы взяли на борт лучников и копейщиков, а под бортом спрятались дракары. Корабельщики и норвежцы дружно одобрили идею морской ловушки, но Норман чувствовал какую-то неправильность, что-то недодумано или упущено. После полудня со стороны берега показались паруса. «Семь судов, чуть больше карфи», — уверенно заявил Ульфор, — «вот только паруса у них неправильные». «Гафельное вооружение», — блеснул познаниями Норман, — «на Средиземном море все ходят с такими парусами». «Побросало ж тебя по белу свету», — с сочувствием заметил Ульфор и направился к трюмному люку. В ответ Норман только пожал плечами. Не скажешь же норвежскому вождю, что типы парусного вооружения он прочитал в обычной книге, да еще с картинками. Сейчас Скандинавия сплошь неграмотная. Руническое письмо не получило широкого распространения и осталось уделом избранных. «Эй вы, бездельники! Хватит в кости играть да задницу чесать! Добыча сама к нам спешит!» — раздался рык Ульфора. Норман засмеялся. Странные отношения среди его норвежских друзей — они общались между собой нарочито грубыми обращениями, как будто стесняясь проявить вежливость или доброту. «Куда лезешь, остолоп?» — вождь пнул кого-то сапогом. «На палубе должно быть только трое, иначе добыча сбежит». Ульфор прав. Так называемые генуэзские паруса давали преимущество при маневрировании. Во всяком случае, сейчас они запросто уйдут от погони. Расшивы изменили курс, стараясь выйти на ветер. Преследователи, наоборот, немного подвернули к востоку, тем самым отрезая обратный путь. Основная задача выполнена, теперь пиратам не уйти от дракаров. Норман с интересом разглядывал приближающиеся корабли, а они действительно были немного больше карфи. Острый нос с крутым развалом скул придавал им хищный вид. На самом деле это сделано для удобства в абордажной схватке. Палуба бака получалась намного шире, что позволяло собраться там большему количеству моряков. Еще раз прикинув расстояние, Норман достал лук и начал готовиться к встрече. Первые стрелы почти без плеска ныряли в воду, зато добавили злости преследователям, часть из которых встали на весла. Отлично, пусть погребут, для схватки останется меньше сил. «Ну что, Норман, пора?» — спросил Ульфор. И, не дожидаясь ответа, крикнул: «Эй вы, дохлые тюлени, в атаку!» Расшивы начали медленно разворачиваться на врага, а драккары хищными птицами уже летели вперед. «Ты посмотри на Геланда, это брат твоей Лианты, сейчас он покажет свой любимый прием». Норман начал следить за указанным драккаром, который, казалось, шел на таран флагмана. Логика говорила, что норвежец в последний момент должен отвернуть, иначе его огромный парус зацепится за чужую мачту, и узкий кораблик неминуемо перевернется. Реальное действие удивило своей необычной простотой. В последний момент мурманы распустили парус и почти тотчас отдали фал. Длинный рей упал на вражескую палубу и снес за борт более половины экипажа вместе с рулевым. «Ты видел? Ты видел?» — пританцовывая, закричал Ульфор. «Молодец, парень! Каждый раз таким способом всяких дохляков купает!» Тюрки никак не ожидали столь стремительной и яростной атаки. Ко времени подхода, расшив, бывшие пираты перешли в разряд рабов и покорно полезли в трюм. А Норман понял свою главную ошибку. С ним огромная армия опытных бойцов. Он должен атаковать, а не устраивать глупых засад. «Ульфор, надо показать, кто сейчас в этом море хозяин». «Давно пора, Норман. Твои люди устали от безделья. Ты сможешь разобраться в этой карте?» Норман расстелил на палубе кусок шелка с очертаниями берегов. Вождь посмотрел на гигантские огненные факелы и неуверенно ткнул пальцем в эпшерон. Огни горят здесь. Верно. Поселение разбойников по обоим берегам моря. Как далеко до другого берега? На веслах ты можешь пересечь море за одни сутки. Ты с нами? Не могу, я должен закончить торговые дела. Вечернее солнце окрасило паруса в пурпурный цвет, норвежцы горланили веселые песенки и дружно в такт притопывали левой ногой. Флот вместе с трофеями заходил в устье Куры, а Ульфар мирно курил кальян на пару с пленным тюрком. Бандар-е-Анзали оказался крошечным портиком, отгороженным от моря рыжими бесформенными глыбами, вероятнее всего вырубленными из ближайшей горы. «Нас встречают», — Варуч указал на небольшую группу персов в богатых одеждах. «Больше некого», — ответил Норман. «В порту ни одного суденышка, прям с Сахара, да и только». Старшина корабельщиков покосился, но ничего не ответил. Вероятнее всего, впервые услышал слово «Сахара». Кораблики начали швартоваться, а Норман сходу выпрыгнул на причал и вежливо поклонился. «Я польщен встречей с правой рукой великого визиря. Это пробный камешек. Стоящая на причале делегация сверкала золотом и драгоценными камнями, но нужного человека здесь могло и не быть». «Я рад приветствовать тебя, чужеземец, и благодарю за отвагу, позволившую так вовремя привести нужное нам оружие». «Ну что вы, какая в этом может быть отвага? Не скромничай. Нам известен твой путь, который проходит через земли наших врагов. Вы слишком щедры на похвалу, господин. Прошу принять мой скромный дар». Норман протянул несколько шкурок песца и горностая, а сверху положил колье китайского стекла. «Ты получишь справедливую цену. Что еще в твоих кораблях? Меха, лес, рабы, украшения», — Норман кивнул на подаренные китайские стекляшки. «Рабы откуда?» «По дороге собрали». «А говоришь, что путь был легким», — захохотал визирь. «Оружие я заберу сегодня, за деньгами придешь завтра». «Спасибо, господин», — снова поклонился Норман. «Рабов продавай сам. Остальные товары пока придержи. Я пришлю достойного купца, его зовут Ильгази, сын Наджими». Визирь ловко запрыгнул на красивого скакуна и добавил: «Только он один даст тебе хорошую цену». По поводу цен у Нормана не было иллюзий, тем более если покупателем выступает протеже представителя власти. «Не волнуйся», — ободрил подошедший Ахилл, — «мы с Рокко пошли на рынок. Найдем торговцев из Генуи и договоримся по-тихому». «Уверен, вас не повяжут. Прикинемся переводчиками из Сарай-Берке. Мы там попусту время не теряли, пообщались с нужными людьми». «Только поосторожней, мало ли что». «Не волнуйся, не маленькие. Понимаем, где оказались». Началась суета выгрузки оружия, каждую корзину тщательно проверяли, затем относили в сторону. На причал выезжали арбы с огромными, в рост человека, колесами, куда вперемешку грузили щиты, шлемы и прочее оружие и снаряжение. Рядом поджидала своей очереди вереница вьючных животных. Все действия сопровождались активной жестикуляцией и ожесточенными криками. Казалось, что все спорят со всеми, и никто никого не слушает. Купец Ильгази появился как-то незаметно, словно из-под земли. Норману он сразу не понравился, и Вык получил приказ показать этому прохиндею самые плохие шкурки. Провозившись с персом 3 часа, коммерческий директор дружески распрощался с гостем и подошел с отчетом. «Ты оказался полностью прав. Этот Ильгази понимает в мехах, как я в инжире. Он много собирается купить?» «Сначала заявил, что купит все, а скис на 5-м десятке мешков, самыми дешевыми шкурками». «Горностаев всего забрал?» «Андрей Федорович, да я ему такие меха даже не показывал». «Кстати, а где Шушун? Что-то я его не вижу». «Полон увел. Пришел торговец и зараз всех купил. Сразу оптом и деньги хорошие дал, золотом платил». «Всех предупреди, торгуем только за золото. Здесь его много, а серебра и в наших краях хватает. Каждому по 10 раз сказано. И предупредил, пусть золото в прутках берут. Оно по весу на 1/4 дешевле монет. Ты нашел переводчика для нас? Вон у Карфи стоит, бывший купец из Самофракии. Генуэзцы захватили его корабль, а экипаж продали в Тартусе. Он раб?» Тут перс какой-то покупал ворвань. Уступил нам грека за одну четверть бочонка. Позови его. Мне надо арабские цифры выучить. В этот момент на причале поднялся жуткий галдеж, грузчики начали бесцеремонно вытаскивать привезенные бревна, корабельщики схватились за оружие, портовая охрана в крик. Наконец появился торговец и начал доказывать, что он купил эти бревна. Потребовался целый час, прежде чем выяснилось, бедолагу жестоко надули. Лес ему «продал» в кавычках какой-то местный проходимец. Оружие выгрузили к вечеру, а на следующий день за Норманом прислали паланкин. Внутри удобный диванчик, на котором при желании можно устроиться полулежа, но Норман чувствовал себя очень неуютно. Мысль, что его несут на плечах, заставляла почти физически ощущать свой немалый вес. Визирь принял в крошечном внутреннем дворике, где у одной из стен находился забавный фонтанчик, очень похожий на известный в России Бахчисарайский фонтан. Во всяком случае, отличия небольшие. Наверху писал верблюд, а дальше дождь капелек стекал по раковинам вниз, попутно увлажняя и охлаждая воздух. «Рад видеть уважаемого торговца!» — воскликнул визирь и дружески обнял за плечи. Норман уже привык и не напрягался. Здесь при встрече все обнимались и прикасались щекой к щеке. Пригласив гостя к столу, где лежали горкой сладкие абрикосы, хозяин хлопнул в ладоши. Тотчас вошли сурового вида воины и начали складывать мешочки с золотом прямо на пол. Неплохо, даже очень. Цена оправдывала дальнюю дорогу и возможные хлопоты по возвращению назад. Я предпочел бы взять оплату прутками золота по обычному курсу перевода денег на вес. Визирь переспросил. По-видимому, предложение оказалось для него неожиданным и очень выгодным. Воспользовавшись удобным моментом, когда переводчик вышел из дворика, Норман вырвал из блокнота заранее приготовленную запись «Любое увеличение цены делим поровну» и добавил «комса-комса». Примечание 50 на 50, искаженный арабский, конец примечания. Хозяин подхватил бумажку и бросил ее на уголек кальяна. Вспыхнувшее пламя мгновенно испепелило улику. Зато дальнейшие действия удивили заранее продуманным ходом. Снова пришли воины и удвоили количество мешочков с золотыми монетами, затем принесли завернутые в кожу прутки золота и сделали развес даже более выгодный, чем у меня. А вот дальше начались чудеса. И золото, и деньги вынесли из дома, но положили в разные носилки. Затем визирь прилюдно распрощался и, садясь в паланкин с деньгами, сказал: «На цене мы сошлись. Я сейчас пришлю к тебе Ильгази, отдай ему мои меха». Вот так вот простенько и надежно обворовали казну султана, и не придерешься. Как максимум можно обвинить продавца в завышении цен. Впрочем, Норману было бы грех жаловаться. Он получил очень много, особенно с учетом сбагренных второсортных шкурок. Не может быть! Не веря своим глазам, Вык раз за разом перебирал бруски золота. Нам столько отвалили за оружие и скукоженный мех. Тебе бы персидский язык выучить. «Вдвойне смогли бы выторговать», — хмыкнул Норман. «Договорились. Я этого Гианопулоса рядом с собой усажу. Всю дорогу учить меня будет. Захочет ли ехать к нам на Дикий Север? Сам просится. Я все отнекивался, а теперь возьму. В следующем году вино из золотых кубков пить будем. С вином без штанов останешься». «Не, я твою науку запомнил». Вык потер спину, вспоминая, как Норман его вылечил кнутом. С утра на корабли навалился весь местный базар. Визирь отбыл во свояси, и торговый люд спешил скупить северные диковинки в обмен на местные товары. Пришедшие с островугом рязанские и московские купцы выставили на причале образцы своих товаров, а Норман снова огреб золото, на этот раз за кровь. Его идея сторговаться с алхимиками привела в конечном итоге совершенно в иную сторону. Кровь покупали для кузнецов, которые закаливали в ней оружие. Это считалось самым лучшим способом придания металлу прочности и надежности. Норман долго не мог поверить в подобную методику, пока не вспомнил болгарское вино под названием «Бычья кровь» и «Медвежья кровь». Экскурсовод в дегустационном зале не уставал рассказывать о местных хитрецах, которые отправляли османам вино под видом крови. После отъезда визиря в порту развернулась бойкая торговля. Вык демонстративно менял мешок шкурок на вереницу телег с тафтой, бархатом, шелком и парчой. Знает ведь, что Норман хочет везти обратно только золото, так нет. Специально показывает, что через торг прибыль увеличивается стократно. Порадовали и норвежцы. Они начали пригонять не только трофейные кораблики с пленными тюрками, но и всевозможное барахло, которое награбили в прибрежных поселениях. Скудная жизнь во фьордах, где треску ели на завтрак, обед и ужин, заставляла северян относиться бережно к каждой тряпице. В общем-то, и здесь, в Персии, купцы не брезговали незатейливыми трофеями, скупалось все, вплоть до стоптанных сандалий. В конце мая порадовали доброй находкой и Ахилл с Рокко. «Пошли на Литейный двор. Мы смогли уговорить местного воеводу продать для нас одну пушку. Наконец-то! Я уже и думать перестал, не надеялся найти огнестрельное оружие. Пушки и ружья здесь давно не секрет. Проблема с покупкой. Любое оружие поступает только в арсеналы султана. Мы рискуем связаться с контрабандой? Нет, ты привез оружие. Прошел через занятую врагом территорию. Они заинтересованы увидеть тебя в следующем году. В таком случае надо додавить воеводу и купить пару ружей. Может, не надо? Уж больно смешные у них аркебузы. Дело не во внешнем виде и не в качестве. Нам надо это привести к себе, после чего можно смело начинать собственное изготовление. Не теряй время на разговоры. Воевода не будет нас долго ждать. Литейный двор и кузницы располагались под открытым небом за высокой глинобитной стеной. Из укрытий виднелось лишь несколько навесов, по всей видимости, как защита от солнца во время отдыха и перерывов на обед. Приготовленная персами на продажу пушка совсем не походила на грозное оружие. Примерно 40 сантиметров в длину при 15-сантиметровом диаметре ствола этот уродец крепился кронштейном к лежащим крест-накрест толстенным брусьям. «Разве это пушка?» — непроизвольно воскликнул Норман. «Из нее только дробью по воробьям стрелять». «Тише ты!» — зашипел Ахилл. «Не шуми, а то вообще с пустыми руками уйдем. Нам некуда деваться, купим». Только я не могу понять смысла в подобной хренотени. Ты никогда не слышал о коронадах? Нет. Даже не представляю, зачем они могут быть. Применялись при осадах крепости и на военных кораблях. Шутишь? Она пальнет метров на 100, не дальше. Коронады за счет навесной траектории полета стреляют дальше обычных пушек. Ерунда. Преимуществом порохового оружия является сила удара ядра. А здесь просто падение сверху вниз. В настоящее время они стреляют каркасами. Это замоченная в сере туго скрученная веревка, которую дополнительно обматывают проволокой. Вот оно что, бомбардировка зажигательными снарядами. Бомбарды и мортиры очень похожи, но до разрывных снарядов нам ждать еще 200 лет. Ждать не будем, сами придумаем. Стремно, люди сначала к пушкам должны привыкнуть, а ты сразу и пушки, и бомбы. Насчет пороха договорился? Две бочки купил у алхимика, и селитры взял 10 бочек. Откуда про селитру узнал? Максим присоветовал. У нас нет ни одного скотного двора, негде взять мочевину. Молодец, Максим. Он кропотливо просматривал свой компьютер и нашел перечень товаров, которые англичане вывозили из Архангельска. Так вот, на первом месте стояли сера и селитра из Персии, которые русские купцы им продавали втридорога. С пушкой решено, берем. Теперь веди к ружьям. Да вот они, под навесом. Норман чуть было не расхохотался. До того потешно выглядели древние аркебузы, первоклассный реквизит для маркиза Карабаса. Стволы ружей на конце расходились широким раструбом, почти как у кларнета. А это что? Похоже на пистолет. Нет, воевода назвал кавалерийским самопалом. Почему самопалом? Ты внимательней смотри! А не засыпай меня вопросами. Здесь запальный фитиль зажат между пластинками. Возьмем и это. Правда, курка здесь нет. Фитиль подается вперед большим пальцем. А ты хотел сразу ваши нарезные винтовки увидеть? Веди к воеводе. Я прямо сейчас сделаю бомбу, и мы ее прилюдно испытаем. Предложение Нормана заинтересовало местного военачальника. Он без уговоров разрешил сделать бомбу. Понял он или нет, смысл слова «бомба» уже не имело значения. Главное, есть разрешение. Первым делом кузнецы отковали две полусферы, так чтобы одна перекрывала другую. Затем пробили дырку, вставили замоченный на сере кусочек хлопковой веревки, на последнем этапе вложили в полусферы мешочек пороха и стянули нехитрую конструкцию проволокой. Всю дорогу до полигона Норман волновался, как школьник перед экзаменами. Первоначально, желая похвастаться, он послал гонца за Шушуном и другими свободными корабельными старшинами. В результате на окраину города топала огромная толпа корабельщиков, местных воинов и обычных зевак. Наконец вышли к заваленному каменной осыпью морскому берегу, где местами проступал крупный ноздреватый песок. «Приступай», — скомандовал воевода и благоразумно отъехал подальше. Норман передал поводье своего скакуна одному из местных воинов и подошел к одноглазому канониру. Надо использовать подвернувшийся шанс и запомнить правила обращения со столь необычным оружием. Орудийная прислуга установила крестообразный лафет, воткнули в центральную дырку кронштейн с пушкой и рысью убрались подальше. Пушкарь достал из своей котомки кожаный мешочек, насыпал порох прямо в ствол, затем критически посмотрел на коронаду и добавил еще две жмени огненного зелья. Наступила очередь бомбы. Перс покрутил ее перед своим орлиным носом, поджег фитиль и небрежно закинул в ствол. С этого момента Нормана начала колотить нервная дрожь. Фитиль горит. Взрыв может произойти в любой момент. Тем не менее, бравый канонир с безмятежным видом засунул в запальное отверстие шнур, поджег его и только после этого с линцой отошел на пару метров. Бабах! Фиг вам! Шнур горел примерно с минуту. Затем огонек нырнул в запальное отверстие, вызвав в ответ фейерверк искр. И снова никакого бабах! Норман нервно глянул на пушкаря, который, как ни в чем не бывало, болтал с одним из своих помощников. Ахнуло как-то неожиданно. Пушченка подпрыгнула, а вместо ожидаемого черного дыма ветерок начал отгонять небольшое сизо-серое облачко. Бомба улетела весьма далеко и запрыгала по земле не менее чем в полукилометре, тихонько полежала пару минут, приманивая любопытных крабов, и только после этого громко жахнула. «Андрей Федорович, что это было?» — Шушун робко тронул Нормана за руку. «Персы это называют по-разному. Одни говорят бомба, другие — граната. Сильная штуковина. Но сгодится только в крепости. Чего ты так решил?» Да здесь расстояние всего ничего, враг до этих пушек в 2 минуты добежит. По уму их надо ставить позади своей линии. Не, дружина с перепуга разбежится. Эта коронада огнем сильно вдарила, воины побоятся, правду говорю. Покажем нашим кузнецам и литейщикам. Должны придумать что-либо путное. Покупай, обязательно покупай эту штуковину. С ней и высоких стен в крепости не надо. А пищали не бери, пустая забава. Почему так думаешь? Тут и думать нечего. Пуляет недалеко и не точно. В схватке только для рук помеха. А если с крепостной стены по врагу, да картечью? За раз несколько врагов положит. Надо подумать. Пищаль на 100 шагов бьет, можно из башни вдоль стены стрельнуть. Норман собрался было испытать мушкеты, но вместо этого попал в объятия персидского воеводы. «Уважаемый друг, я сегодня же отправлю гонца к султану Бахадуру. Ты показал самый лучший способ отогнать врагов от наших крепостей». «Насколько я знаю, сейчас под осадой только Шимаха. Это на западе. На востоке Беклеребек Кутлук, старший брат хана Узбека, осаждает укрепление на перевалах Банжурт и Кучан». «Извини, я этого не знал». «Тебе нет причины приносить извинения. Прошу тебя не покидать Бандар-Янзали до приказа султана». Норман тяжело вздохнул. «Май подходит к концу. Пора заворачивать обратно. В июле Волга совсем обмелеет. Умучаешься кораблики на себе тащить. По большому счету, султан ему не указ. Можно хоть час поднять паруса и отправиться в освояси, но ждать придется. И не награды, проживет без царского перстенька. Приманивал выгодный бизнес, принесший золото покруче любой самородной жилы. Уйти без спроса значит нанести обиду местному правителю. Оно Норману надо. На следующую весну он планирует еще разок навестить здешние края, пополнить карман и вернуться к открытию портала. Его Нива хоть и старенькая, а тонну золота вывезет. Больше и не надо, у богатых слишком много проблем. Норман взял мушкет. Тяжеленный, без подпорки не удержать. Снова порох прямо в ствол, следом без пыжа 4 крупных картечины и клочок хлопкового волокна, чтобы не выкатились. Забавный приклад, оказывается, надо взять под мышку. В правую руку фитиль, настоящий цирковой этюд, а не подготовка к выстрелу. Дальше хуже, надо поднести фитиль к насыпанному на полке пороху. Вспышка, затем сноп искр из запального отверстия, причем с мерзким писком, и только после этого выстрел. Размахивая обожженной рукой, Норман понял, почему на Руси огнестрельное оружие очень долго называли пищалями.